Бракосочетание богов. Внушительное святилище Баала в Вавилоне, как пирамида, возвышалось над городом своими 8 башнями-ярусами, воздвигнутыми одна на другой. На верхней башне, куда сбирались по лестнице, обвивавшейся вокруг всего здания, располагался просторный храм, в котором стояла огромная ложа, украшенная великолепными тканями и подушками, а рядом с ложем золотой стол. В храме не было ни одной статуи, и ни один человек не оставался в нем на ночь, кроме одной единственной женщины, которую бог, по утверждению халдейских жрецов, избрал среди всех женщин Вавилона. Они говорили, что ночью в храм приходило само божество и спало на огромном ложе. Женщина эта, супруга бога, не могла иметь сношения ни с одним смертным. В Фивах, Египет, в храме Амона в качестве супруги бога спала женщина. О ней, как и о смертной жене Бела в Вавилоне, говорили, что она не имела сношений с мужчинами. В египетских текстах она часто упоминается как супруга божества. Как правило, она была не менее значительной фигурой, чем сама египетская царица. Согласно поверьям египтян, их монархи были прямыми потомками бога Амона, который на время принимал обличие правящего фараона и в этом виде вступал в сношение с царицей. Во всех подробностях акт божественного зачатия изображен на барельефах и на стенах росписях двух древнейших египетских храмов Дейр-эль-Бахари и Луксоре. Надписи, которыми снабжены эти росписи, не оставляют никакого сомнения относительно смысла изображаемого. Бога виноградной лозы Диониса в Афинах каждый год женили на царице, и, по-видимому, существовала особая церемония заключения брачного союза богов. Нам, правда, неизвестно, вступал ли в роли бога человек или статуя. От Аристотеля до нас дошло свидетельство, согласно которому церемония совершалась в древней официальной резиденции царя, носившей название Хлева, которая располагалась рядом с Пританией, городской ратушей на северо-восточном склоне Акрополя. У этой свадьбы была одна цель – вызвать плодородие виноградных лоз и фруктовых деревьев, богом которых был Дионис. Таким образом, обряд этот по форме и по содержанию соответствовал свадьбе майского короля и королевы. На великих мистериях, справлявшихся в сентябре в Элевсине, брак небесного бога Зевса с богиней злаков Деметрой, видимо, символизировал брак Иерофанта с девицей Деметрой, исполнявших роли бога и богини. Но соединение их имело не более чем драматический и символический смысл, так как от видов цикуты Иерофант на время лишал себя мужской силы. Когда факелы гасли, пара спускалась в тесное место, а толпа верующих в беспокойстве ожидала результата мистического соединения, от которого, казалось, зависит их собственное спасение. Через некоторое время Иерофант появлялся вновь и при свете факела молча показывал собравшимся срезанный хлебный колос, плод божественного союза. Затем он громким голосом провозглашал: «Царица Бримо родила священного мальчика Бримоса», что значило «могучая произвела на свет могучего». В действительности на свет производила своего ребенка мать зерна, а в священной драме лишь разыгрывались ее родовые муки. Откровение срезанного колоса было, по-видимому, завершающим актом элевсинских мистерий. Так что сквозь ореол, которым в позднейшие времена окружили эти обряды поэзия и философия, как дальний пейзаж, сквозь пробиваемую солнцем дымку, проглядывает простое сельское празднество, предназначенное для того, чтобы покрыть широкую элевсинскую равнину обильными нивами и оплодотворить голую землю благодатными ливнями, повенчав богиню злаков с небесным богом. Жители Платеи в Биотии раз в несколько лет справляли малые дедалии, праздник, во время которого в Древней Дубраве срубался дуб. Вырезанную из его древесины куклу, обряженную невестой, усаживали рядом с подружкой невесты на запряженную валами телегу. Куклу эту, в сопровождении играющей на свирелях и танцующей толпы, привозили на берег реки Осопа, после чего возвращали обратно в город. Каждые 6 лет население Биотии справляло праздник великих дедалей. На нем все 14 кукол, собранных на праздниках меньшего масштаба, в сопровождении процессии доставлялись на берег Осопа, а затем на вершину горы Кеферона, где сжигались на огромном погребальном костре. Миф, служащий для объяснения этих праздников, содержит намек на то, что на них праздновалось бракосочетание Зевса и Геры, представленной дубовой куклой в свадебном наряде. В Швеции изображение Фрея, бога животного и растительного плодородия, изготовленное в натуральную величину, каждый год возили по всей стране в повозке в сопровождении красивой девушки, именовавшейся женой бога. Она была одновременно жрицей великого храма в Упсале. Где бы ни проезжала повозка с изображением бога и с его цветущей юной невестой, народ толпами встречал ее и приносил жертвы, чтобы год был урожайным. Обычай женитьбы богов на статуях или людях был таким образом широко распространен у народов древности. Представление, на котором зиждется этот обычай, слишком грубо, чтобы усомниться в том, что цивилизованные вавилонцы, египтяне и греки восприняли его от своих предков-варваров. Это предположение получает подтверждение. Мы обнаруживаем аналогичные обряды у современных слаборазвитых народов. Нам известно, например, что однажды в Атяке Малмышской области из-за ряда неурожаев впали в нужду. Они не знали, что предпринять, и в конце концов решили, что должно быть это могущественный, но злокозненный бог Керемет разгневался на них за то, что не был женат. Тут же делегация стариков посетила ватяков Куры и договорилась с ними по этому вопросу. Затем они возвратились домой, запаслись изрядным количеством водки и, приготовив окрашенную в яркий цвета повозку и лошадей со звоном колокольчиков, как будто везли домой невесту, отправили в священную рощу Куры. Они весело провели всю ночь за едой и питьем, а наутро вырезали в роще квадратный кусок дерна и забрали его с собой. После этого дела пошли у малмыжских ватяков хорошо, а у курских плохо. В Малмыже хлеб родился хорошо, а в Куре плохо. Разгневанные курские ватяки ругались и грубо обходились теми из своих земляков, которые согласились на этот брак. Нелегко понять, пишет сообщающий об этом автор, что означала эта брачная церемония. Возможно, как полагает Бехтерев, имелось в виду женить Керемете на добрые и плодородные Мукельчин, супруги земле, чтобы она могла оказать на него благотворное влияние. Когда в Бенгалии жители роют колодцы, они изготовляют из дерева изображение бога, которого женят на богине воды. Часто невестой бога является не кусок дерева или земли, а женщина во плоти и крови. Известно, что индейцы одного селения в Перу выдали красивую девушку примерно 14 лет замуж за камень, по форме похожий на человека, который они считали богом. В брачной церемонии, которая длилась 3 дня и сопровождалась большим весельем, принимали участие все жители. После этого девушка оставалась девственной и приносила идолу жертвы от имени народа. Ей оказывали величайшее уважение и считали божественной. Каждый год, примерно в середине марта, в начале рыболовного сезона, алганкины и гуроны женили свои сети на 2 девочках 6-7 лет. На свадебном пиршестве между 2 девочками расстилали сеть. Ее увещевали набраться смелости и поймать побольше рыбы. Причиной выбора столь юных невест была уверенность в их девственности. Происхождение этого обычая, по преданию, таково. Однажды с наступлением сезона рыбной ловли алганкины, как обычно, закинули сети, но ничего не поймали. Удивленные такой неудачей, они не знали, что делать, пока дух или гений сети не явился им в образе высокого, хорошо сложенного мужчины. Он гневно заявил им: «Я потерял жену и не могу найти ни одной женщины, которую до меня не познал бы ни один мужчина. Вот почему вам нет удачи и вот почему вам ее не будет, пока вы меня в этом не удовлетворите». Алганкины посовещались и решили удовлетворить требования духа сети, выдав за него замуж 2 маленьких девочек, чтобы в будущем у него не было никаких оснований жаловаться. Так они и поступили, и рыбная ловля вновь пошла успешно. Слух об этом дошел до их соседей гуронов, и те переняли тот же обычай. Часть улова всегда давала семьям девочек, которые играли роль жен духа невода в течение года. Ораоны из Бенгалии поклоняются земле как богине, и каждый год правляет ее бракосочетание с богом солнца Дхарми во время цветения дерева сал. Церемония протекает таким образом. Сначала все купаются, затем мужчины направляются в лес, а женщины собираются в доме местного жреца. После принесения домашней птицы в жертву богу солнца и демону рощи, мужчины едят и пьют. Затем сильный мужчина на своих плечах вносит жреца в деревню. Вблизи деревни женщины встречают мужчин и моют им ноги. С барабанным боем, пением, танцами и прыжками все направляются к дому жреца, убранному листьями и цветами. Там в обычной форме справляется бракосочетание жреца и его жены, символизирующее воображаемый образ солнца и земли. По окончании церемонии все едят, пьют, веселятся, танцуют, поют непристойные песни и в заключении предаются отвратительному разгулу. Цель этого обряда – побудить землю рожать в изобилии. Священный брак солнца и земли, олицетворяемых жрецом и его женой, рассматривается как магическое средство повысить плодородие почвы. По той же причине, по принципам гомеопатической магии, люди предаются необузданной оргии. Сверхъестественное существо, за которое выдают замуж женщин, часто является водным богом или духом. Так девственниц выдавали замуж за Мукасу, бога озера Виктория Нианса, которого люди Баганда умилостивляли всякий раз, прежде чем предпринять длительное путешествие. Подобно весталкам, они должны были хранить девственность, но в отличие от последних, видимо, нередко нарушали обет. Обычай сохранял силу до тех пор, пока их царь Мванга в 19 веке не был обращен в христианство. Племя Акикую поклоняется речной змее и с перерывом в несколько лет женит бога змеи на женщине, чаще всего на молодой девушке. С этой целью по приказанию знахарей строят хижины, в которых те совершают акт священного бракосочетания с легковерными поклонницами. Если достаточное количество девушек не приходит в хижины по доброй воле, их хватают и силой тащат в объятия божества. Потомство, которое рождается от этих мистических союзов, считается, видимо, детьми бога Нгаи. У Акикую, конечно, есть дети, которые слывут детьми бога. Рассказывают, что однажды, когда обитателям селения Каиели на острове Буру, в восточной части Индийского океана, грозила гибель от нашествия крокодилов, они приписали эту беду страсти, которую вождь крокодилов питал к некой девушке. Они принудили отца девушки облачить ее в брачное одеяние и припроводить в объятия влюбленного крокодила. Сообщают, что такой же обычай соблюдался на Мальдивских островах до того, как их обитатели были обращены в мусульманство. Знаменитый арабский путешественник Ибн Батута описал этот обычай и то, как ему пришел конец. Несколько достойных доверия туземцев, имена которых он приводит, уверили его, что жителям островов, когда они были язычниками, каждый месяц являлся злой дух, джин, который приходил со стороны моря в виде судна со множеством горящих фонарей. Как только жители его видели, они бросались на поиски юной девушки, чтобы, украсив ее, привести в языческий храм, который стоял на берегу окнами к морю. В нем девушку оставляли на ночь, а когда возвращались туда утром, находили ее мертвой и недевственной. Каждый месяц жители бросали жребий, и тот, кому он выпадал, отдавал свою дочь морскому джинну. Последняя из жертв была спасена благочестивым бербером, которому удалось прогнать джина обратно в море чтением стихов из Корана. Рассказ Ибн Батуты о демоническом любовнике и его смертных невестах напоминает хорошо известный сюжет народных сказок, варианты которого встречаются от Японии и Анама на востоке до Сенегамбии, Скандинавии и Шотландии на западе. У разных народов повествование различается деталями, но его общее содержание следующее. Страна подвергается нашествию многоглавого змея, дракона или иного чудовища, которое грозит уничтожить весь народ, если ему не будут периодически приносить в жертву людей, обычно девушек. Многие жертвы погибли, и наконец жребий выпал дочери самого короля. Ее отдают чудовищу, но на ее защиту становится сказочный герой, обычно это бедный юноша, который убивает чудовище и получает в награду руку спасенной принцессы. Во многих сказках чудовище, иногда это змей, обитает в водоеме, в море, озере или источнике. В других версиях им является змей или дракон, который захватывает источники в свои руки и дает людям пользоваться водой лишь при условии получения человеческой жертвы. Было бы, вероятно, ошибкой видеть в этих сказках простую выдумку. Правильнее предположить, что они отражают реальные обычаи отдавать девушек и женщин в жены водным духам, которые часто выступают в виде огромных змеев и драконов.